Эпилог. «Если хотите, я могу отправить вас на Луну», — неуверенно сказал распорядитель. «Отдохнете». Было хорошо заметно, что ему до сих пор неловко за свое неучастие в самых главных событиях. Вроде бы и причина вполне уважительная, перехватил его по дороге заподозривший неладный координатор. А все одно не очень хорошо получилось. Все сделали без него, быстро и почти без крови. С таким роскошным заложником, как Зерон, легко удалось сначала обезоружить и повязать стражу у арсенала, а потом освободить из тюрьмы старших. Так что, когда под утро люди, очень решительно настроенные высшие, окружили ратушу, то хватило простого ультиматума, чтобы остатки стражи безропотно сложили оружие. Ну, дальше все было совсем уже просто, хотя и несколько хлопотно, и когда распорядителю все же удалось добраться до места событий, ему оставалось только поблагодарить отряд за великолепную работу, уладить кое-какие формальности с высшими и вместе с людьми вернуться назад. «Спасибо», — сказал Велга, — «мы уж лучше при случае тут отдохнем, дома». Они стояли под хмурым облачным небом посреди изрядно подпорченного временем на широкого и прямого шоссе, которое на протяжении последних нескольких километров почти незаметно поднималось в гору, а теперь, достигнув самой высокой точки, полого уходило вниз на запад до самого лесистого горизонта. «Ну что ж», — вздохнул распорядитель, — «наверное, вы правы. Дома лучше всего. Пора и мне. Я ведь теперь координатор, а с учетом всего дел накопилось столько, что...» Он махнул рукой и улыбнулся. «Впрочем, у вас и их тоже предостаточно. Но раз вы остаетесь здесь, то за землю я спокоен. Во всяком случае, пока. Но счастливо оставаться. Прощайте». «Прощайте», — сказал Диц. «Спасибо за Ганса и Машу. Они нам очень пригодятся». Когда фигура бывшего распорядителя исчезла между стволами деревьев, Диц тщательно затоптал ногой окурок и повернулся к Велге. «Ну, вот и все», — сказал он. «Пора и нам прощаться». «Знаешь, Хельмут», — начал Александр и, потирая подбородок, умолк. «Что такое?» — подозрительно оглядел русских обер-лейтенант. «Что вы еще задумали? Учтите, ни на какие больше авантюры мы не согласны». «Никто и не предлагает», — заверил его Велга. «Просто мы посовещались и решили, что все должно быть справедливо». «В каком смысле?» — не понял Диц. «А в таком, что каждый раз вы вместе с нами в России оказывались. Теперь наша очередь. Тут в Москве людям стало уже полегче, а вот в Европе...» «Вот это сюрприз!» — неуверенно улыбнулся Карл Хейниц. «Здорово! Отлично!» Хлопнул Валерку по плечу Майер. «Только это, а как же Аня и Нелла?» «Так они с нами согласились», — добродушно сообщил Малышев. «И у Леонида Макарыча им сейчас самое место. Аня», — он переступил с ноги на ногу, «ну, в общем, ей сейчас от всяких путешествий и приключений стоит воздержаться». «Ну и дела», — присвистнул Штайнер. «Поздравляю». «А Нелла при ней», — добавил Велга. «Уверила нас, что если будущий новорожденный и его мама с самого начала находятся под присмотром у самой настоящей феи, то дальнейшая счастливая судьба им обеспечена. И всему племени заодно». Леонид Макарыч страшно обрадовался. Сказал, что с такими помощницами и советчицами он быстро во всей округе жизнь наладит. «Я всегда говорил, что русские – самая сумасшедшая нация», – потеплев глазами, заметил Диц. «Но в данном случае мы этому обстоятельству только рады. Тогда по машинам. До Берлина путь еще не близкий». «По машинам», — повторил за ним Велга. «Ты, может, не поверишь, но мы всегда мечтали до него дойти». Они засмеялись, и в ту же минуту широкая полоса солнечного света, вырвавшись из-за облаков, понеслась вдоль шоссе на запад, освещая путь и словно приглашая следовать за собой. Конец. Май 2003-го, май 2004-го года. Город Москва.